Кибоко Хуго Бегемот. Танзания. Кто такой бегемот Хуго? В Африке, на берегу океана, в мелкой и теплой лагуне Курасани, живет бегемот по имени Хуго. Он живет один, но это не значит, дети, что так было всегда. Когда-то, в давние-давние времена, в лагуне жили рыбы-акулы. Это были добрые и гостеприимные животные, и поэтому, когда из леса в лагуну пришли бегемоты, акулы уступили им Курасани. Они уплыли в океан и живут теперь там. Вот почему, дети, я не верю историям про коварство и жестокость акул. Не все, что рассказывают, происходит на самом деле. Но оставим акул в покое и поговорим о бегемоте Хуго. После того, как все родственники его умерли, он остался в лагуне один. Он жил там год за годом, и каждый, кто приезжал в Курасани или в расположенные поблизости деревню Мзимуни и большой город Дар-эс-Салам, спрашивал: «А где этот бегемот Кибоко, который живет один?» На что люди, знающие лагуну, обыкновенно отвечали: «Хуко, Хуко, там, там!» И поскольку люди племени Насига вместо «Хуко» говорят «Хуго», это и стало кличкой бегемота. Как люди обиделись на бегемота Хуго. Все шло бы хорошо, мои дети, если бы бегемот Хуго питался рыбой, подобно акулам, или жуками и бабочками, подобно черным сорокам, которые имеют обыкновение разъезжать верхом на слонах. Но, увы, Хуго не питался ни рыбой, ни жуками, ни бабочками, а выходил каждую ночь из лагуны и поедал молодые побеги риса и вытаптывал своими короткими толстыми ногами грядки. Он не знал, что люди Курасани тратят много труда на то, чтобы посадить и поднять рисовые стебли. Однако незнание — не оправдание, как говорит мудрый марабу. Тот самый марабу, у которого лысая голова и у которого на каждый случай в жизни есть пословица или поговорка. И случилось так, что жители Курасани возненавидели Хуго. И когда люди из Мзимуни или из большого города Дас-эс-Салама убеждали их смириться с потерей урожая, жители Курасани отвечали: «Хуго вытаптывает не ваш рис, мы убьем Хуго». Дело шло к тому, что жестокость вот-вот должна была восторжествовать. Тогда обеспокоенный Хуго, который кое-что заметил и кое-что услышал, решил посоветоваться с рыбой. Как бегемот Хуго говорил с рыбой. Одинокая жизнь Хуго очень удивляла морских животных, которые всегда держатся стаей. Поэтому рыба охотно пришла на зов бегемота. Она и сама давно хотела кое-что узнать о Хуго и его предках. Они встретились в том месте, где соленые воды океана сливаются с пресными водами реки, впадающей в лагуну. Никто не мешал их беседе, дети. И вот какой разговор произошел между ними. Рыба: «Мне непонятно, почему у всех животных, живущих на суше, есть шерсть, а у вас, бегемотов, ее нет». Хуго: «Для того, чтобы ответить на твой вопрос, надо рассказать историю, которая случилась, как утверждают, давным-давно, еще до того, как появился человек, его лодки и дома. Ты можешь верить, можешь нет, но когда-то у бегемотов была густая, красивая шерсть. И жили они не в воде, как теперь, а на суше. Господин Слон, у которого шерсть очень редка, и, можно сказать, даже совсем незаметно, завидовал бегемотам, Он договорился с кроликом. Рыба. Это такой зверь с длинными ушами? Хуга. И с длинным лживым языком, добавлю я. Так вот, обманщик-кролик и господин Слон решили погубить бегемотов. Кролик пригласил их прогуляться по берегу кипящего озера. А когда они стали важно разгуливать по песку, любуясь своей густой шерстью, появился господин Слон и столкнул их всех в воду. Рыба. Но ведь вода должна была когда-нибудь остыть. Хуга. Так и случилось. Вода остыла. Но шерсть у моих предков к тому времени вся вылезла, и они от стыда решили никогда больше не покидать воды. И тогда же у них появилась привычка выходить пастись только по ночам. Рыба. Однажды бегемот опрокинул лодку, в которой сидел рыбак. Рыбак охотился за мной. Я в долгу перед твоими родичами. Хуга. Вот видишь, тогда помоги мне советом. Люди говорят, что они хотят напасть на меня за то, что по ночам я ем их рис. Они хотят убить меня. Что делать? Рыба. Это сложный вопрос. Я могла бы посоветовать тебе оставить в покое рис, но я сама знаю, что такое голод. Мой совет — наберись терпения. Подожди, что будет? Так сказала рыба и, вильнув хвостом, скрылась в соленой воде океана, а бегемот Хуга поплыл пресной водой к себе в лагуну.